Глава 7. Такие места Рэй ненавидел. Кафе, где не найти настоящего кофе. В этой кофейне на Кеннелл-бульвар, одной из сотен в сети таких же, обычно собирались Яппи и Фрикки. Там подавали всевозможные латте, капучино и макиато с любыми добавками на выбор, но простой черный кофе в меню не значился. Его могли сварить только по особому заказу. Детектив Джимми Лагранж сидел за столиком в дальнем конце зала, спиной к туалетам. Даже от двери было заметно, как сильно он нервничает. Рэй неторопливо направился к нему. Народа было немного, пара завтракающих и какой-то псих с лэптопом и ярко-оранжевыми волосами. Псих, похоже, грыз батончик мюсли. Рэй уселся напротив Лагранжа, достал отчеты. Бывший напарник Рэя быстро взглянул поверх его плеча на входную дверь. «Нас не должны видеть вместе». «Ты выбирал место, не я». Лагранж посмотрел по сторонам. «Я должен быть предельно осторожен. Кто-то мог пойти за мной». Может, от того, что Рэю хотелось кофе, может, от того, что Джимми Лагранж вел себя как полный придурок, а может, из-за психа с лэптопом, ну какой мужик в самом деле будет красить волосы в оранжевый и есть мюсли, но Рэй почувствовал, что начинает злиться. Он и минуты не провел в этой кофейне, но был уже на взводе. «Кончай нести чушь, Джимми!» «Когда совал в карманы конверты с деньгами Винни, ты не очень-то беспокоился, что кто-то может пойти за тобой». Лагранж выпучил глаза и подался вперед. «Тише ты, черт, тебя раздери!» — прошептал он. «Я этим больше не занимаюсь. Я же сказал, у меня другая жизнь, другая семья, жена и...» Он скользнул взглядом по залу. «С тем, что было тогда, покончено». Лагранж сделал энергичный жест. «Все, совсем». Рэй хотел спросить бывшего напарника, как же в таком случае ему удается содержать свою новую семью, учитывая, что он платит алименты бывшей жене и двоим детям, но не стал. Нарываться было ни к чему, ему нужна помощь Джимми. «Что ты узнал?» Подошла официантка, на лице у нее застыла широкая улыбка, а она назвала свое имя Бренди и сообщила, что будет их обслуживать. «Симпатичная», — подумал Рэй, — «бойкая, чистенькая. Молодость и здоровье — вот чем привлекают такие девчонки в первую очередь. Должно быть, студентка. В настоящей жизни люди не могут выглядеть такими счастливыми». Он заказал что-то, что было ближе всего к обычному кофе из кофеварки. Лагранж заказал эспрессо и цельнозерновую булочку. «Цельнозерновая?» — переспросил Рэй, когда официантка удалилась. «Холестерин высокий», — смущенно пояснил Лагранж. Через пару минут бойкая официантка принесла их заказ. Лагранж расслабленно откинулся на спинку стула. Теперь, когда рядом с ним были эспрессо и цельнозерновая булочка, он явно чувствовал себя лучше. «Знаешь, тебе повезло», — сообщил он Рэю. «Вот как?» — заинтересовался Рэй. Везунчиком он себя как-то не ощущал. «Это дело находится под особым контролем». Рэй приподнял бровь. «Почему это?» «Лэндри взялся за него как следует». «Почему?» «Ты же знаешь, какой он», — сказал Лагранж. «У него зуб на семью Мессина. Мне кажется, он хочет раскрутить из этого дела еще один громкий процесс о коррупции в полиции». «Он мне сказал, что больше не работает в отделе внутренних расследований». «Ты разговаривал с ним?» — удивился Лагранж. «Ну, типа того, он мне врезал». Джимми выпрямился. «Что он тебе сделал?» «Я упомянул его папочку». «А, ну тогда понятно», — понимающе протянул Лагранж. «Лэндри весь из себя такой сдержанный, страшно бесится, если говорят о его старике. У него прям дым из задницы валить начинает». «Да, хрен с ним», — махнул рукой Рэй. Лагранж побарабанил пальцами по столу. «Как там его отец?» Рэй отхлебнул кофе. На вкус он был дерьмовый. «Он заболел где-то за год до того, как я вышел. Его перевели в лазарет для заключенных в Спрингфилде, и больше я ничего о нем не слышал». «Рак?» Рэй кивнул. «Рак толстой кишки». Джимми помолчал, глядя в свою чашку. «Когда предъявили официальное обвинение и вас арестовали, у меня тоже начались проблемы с желудком. Я имею в виду настоящие проблемы. Я заболел. Меня рвало каждые полчаса. Что я мог сделать? Явиться к федералам и сказать им: «Привет, ребята, вы забыли про меня?» Мы все делаем свой выбор, Джимми. И все потом с ним живем». Оба замолчали. Джимми, чтобы заполнить паузу, принялся за свою булочку. Прожевав, он сказал: «С этим делом все происходит очень быстро. Экспертизы, анализы, данные по АБИС». Примечание. АБИС — автоматизированная баллистическая идентификационная система. Конец примечания. Что еще за абис? Лагранж выдохнул. Тебя долго не было. Я был в тюрьме, сказал Рэй. Там, где и ты бы оказался, если бы не треснул по башке того пьяницу на Бурбон-стрит. Да, можно было сказать, что детектив Джимми Лагранж вытащил счастливый билет в лотерее. Только еще лучше. По чистейшей случайности он сломал руку и находился в 60-дневном отпуске по нетрудоспособности как раз тогда, когда ФБР закрутило это дело с прослушиванием телефонов. Из 6 человек, работавших в полиции нравов, он оказался единственным, кто не попал за решетку. «Рэй, если б только я мог что-то сделать, — сказал Джимми, — хоть что-нибудь. Я говорил с адвокатом, хотел нанять его, чтобы помочь вам, но он сказал, что все бесполезно». Он отхлебнул эспрессо. «Я каждую минуту ждал, что они придут и за мной. Самое ужасное, что я на своем веку пережил, это день, когда тебя, сержанта Лендри и других ребят выводили из здания суда в наручниках». Рэй и сам помнил этот день так ясно, будто это было только вчера. Он вытащил из кармана сигареты и щелкнул зажигалкой. На лице Лагранжа появилось обеспокоенное выражение. Он оглядел кофейню, потом посмотрел на сигарету Рэя. «Здесь нельзя этого делать». Рэй глубоко затянулся и выдохнул дым прямо на Лагранжа. «Чего именно?» «Курить», — сказал Лагранж и закашлялся. «Здесь нельзя курить». «Но это же кофейня, так?» — огляделся Рэй. К столу подскочила официантка. Вид у нее теперь был не такой уж бойкий. «Сэр, здесь нельзя курить». Рэй посмотрел на нее снизу вверх. «Почему?» Она уткнула руки в бока. «У нас заведение для некурящих». Как будто только полный идиот мог не знать этого. Рэй помахал рукой. «Принесите мне пепельницу». Она выставила подбородок вперед. «У нас нет пепельниц, сэр. У нас не разрешается курить». «Да ладно, Рэй, прекрати», — вмешался Лагранж. «Перестань доводить девушку». Официантка сложила руки на груди. «Если вы не уберете сигарету, сэр, я буду вынуждена позвать менеджера». «Лучше вам все-таки найти пепельницу, а то мне придется бросить окурок прямо на пол, когда я закончу». Официантка развернулась и скрылась из вида. Рэй сделал еще одну затяжку. «Так что такое абис? Новый прибор для снятия отпечатков пальцев?» Джимми проводил официантку взволнованным взглядом, потом перевел глаза на Рэя. «Нет, это не отпечатки пальцев, это отпечатки пуль. Абис — это аббревиатура, расшифровывается как...» Он посмотрел в потолок, словно пытаясь прочитать там название, но, судя по всему, ему это не удалось. Джимми подумал пару секунд. «Я точно не помню. Ну, что-то типа баллистическая какая-то система». «Что она делает?» «Это электронная база данных». «И?» «Этим занимается новая лаборатория, та, что на Толлиэн-авеню. Она собирает данные по всем стволам, проходящим по делам об убийстве. То есть не только об убийствах речь. Вообще о всех случаях, где было задействовано огнестрельное оружие. Так вот, лаборатория собирает пули и стреляные гильзы и вводит все в машину». Рэй мгновенно представил себе лаборанта в белом халате, который вываливает ведро гильз в странного вида машину. Лагранж будто прочитал его мысли. «Я имею в виду не сами пули и гильзы, конечно. В лаборатории их фотографируют и переводят фотографии в какой-то цифровой код, который может считать компьютер». Рэй нетерпеливо вздохнул. «Ну и как это может помочь мне?» Лагранж невозмутимо продолжил. «Я как раз к этому и веду. Компьютер делает анализ, сравнивает пули и гильзы. И таким образом можно узнать, по какому делу проходил ствол ранее». Он хлопнул ладонью по столу. «А самая хорошая новость. Из всего конфискованного оружия проводится тестовая стрельба, и результаты тоже заносятся в базу. Компьютер проводит анализ автоматически, так что, когда нам поступает ствол, мы знаем, использовался он раньше или нет». Рэй был впечатлен. Он подумал про обрез, который разнес лицо Питера Мессины. «Как насчет обрезов?» Лагранж покачал головой. «Говорят, новое поколение абис сможет справиться и с обрезами, но пока нет. Система содержит лишь данные по пистолетам, револьверам и винтовкам». «Тогда зачем ты рассказываешь мне про этот абис? В доме использовали обрез?» Джимми снова покачал головой. «Не только. Я там был, я знаю». Лагранж нырнул под стол и вытащил черный кожаный портфель. Порывшись в нем немного, он вынул стопку бумаг, скрепленных вместе, листов 20 или 30, не меньше. «Что это?» — спросил Рэй. Лагранж шлепнул бумаги на стол и принялся их листать. «Это протокол первичного осмотра места преступления». «И несколько последующих отчетов». Он остановился и ткнул пальцем в середину страницы. А вот и то, где тебе повезло. Ты уже второй раз это говоришь. Я как-то не чувствую, что мне особо повезло. Почему бы тебе просто не сказать, что ты там нашел? Джимми постучал по странице. На месте преступления была обнаружена пуля 40-го калибра. Рэй помотал головой, никто не стрелял из револьвера. И тут он вспомнил. Танцовщица на сцене, рана на ноге, из раны хлещет кровь, это после первого выстрела. Затем, через пару секунд, еще выстрел, потом снова не выстрел, что-то еще, хлопок. Звук еле слышен после громового залпа из обреза, волна жара, вдруг окатившая затылок. Рэй посмотрел на Лагранжа и потер шею. Где они ее нашли? Бывший сотрудник отдела нравов пролистал еще пару страниц, потом пододвинул бумаги Рэю. Рэй увидел аккуратно начерченную схему, в которой он узнал план первого этажа дома восходящего солнца. Лагранж указал на маленькую цифру 15, написанную от руки, а она располагалась между лестницей и входной дверью. Вот номер 15. Застряла в деревянном полу в 25 футах от входной двери. По спине Рэя пробежали мурашки. «Этот сукин сын стрелял мне в голову. Я ж тебе сказал, тебе повезло, как ирландцу». Перед глазами Рэя возникла маска череп, злые глаза в прорезях, плохие зубы, но ярче всего он видел татуировку на руке, паутину, покрывавшую все запястье вплоть до основания большого пальца. Где-то он уже встречал эту татуировку, не мог вспомнить где, но точно встречал. Какая мне польза с того, что они нашли пулю? Если неизвестно, из какого именно ствола она была выпущена, — сказал Рэй. Лагранж вытащил из портфеля еще одну стопку бумаг. Твой приятель Лэндри уже пробил эту пулю по абис и получил положительный ответ. Положительный в каком смысле? Лагранж взвесил бумаги на руке. Похоже, эту же пушку использовали в перестрелке 6 месяцев назад. Пули вынули из тела, найденного на Френчмен-стрит. Арестовали кого-нибудь? 2 недели спустя отдел по расследованию убийств взял парня по имени Клео Харрис, подтвердил Джимми, по прозвищу Винки. Ствол, конечно же, не нашли. Ну, естественно, если говнюк в маске черепа пытался меня пристрелить из него. Лагранж кивнул, да, стрелка нашли, оружия нет. Даже если бы я сумел пробраться в тюрьму и поговорить с этим парнем, как его, Харрисом, вряд ли он сказал бы мне, куда дел пушку. Он не в тюрьме. Он вышел сухим, с обвинением в убийстве. Дело было приостановлено, сказал Лагранж. По причине... У единственного свидетеля случилась амнезия. «Нет свидетеля, нет дела», — сказал Рэй. «Именно», — подтвердил Лагранж. «Этот Харрис белый или черный?» — спросил Рэй. Лагранж скользнул пальцем по странице. «Клео Харрис, пол мужской, черный, 23 года, рост 5 футов 8 дюймов, вес 160 фунтов. Все 4 парней в доме были белыми». «Может, он ее продал?» Лагранж прочитал еще пару строк. «Это был Смит Вессон, 40-го калибра, кстати». «Откуда ты знаешь?» Джимми вернулся на пару страниц назад, быстро проглядел их и сообщил. «Ну, тут всякая научная ботва про вращение, нарезы и расстояние. Ну, короче, в лаборатории определили, что это Смит Вессон. Они даже перечисляют возможные модели. Все остальные, кстати». Рэй протянул руку. «Мне нужны эти бумаги». Лагранж быстро отодвинул стопку. «Ни за что». «Почему?» Джимми постучал пальцем по краю листа. «Я вынул их из дела. Мое имя напечатано на каждой странице». «Отрежь поля, и дело с концом». Лагранж отрицательно покачал головой. «Я не могу этого сделать». «Мне нужна эта информация, Джимми». «Я дал тебе информацию», — категорическим тоном заявил Лагранж. «Бумаги отдать не могу». Рэй почувствовал, что здесь он упирается в стену. Джимми Лагранж был и остается копом, а он, Рэй Шейн, был и остается бывшим заключенным, которого недавно выпустили на свободу. «Я в самой настоящей заднице, Джимми. Это единственное, что может помочь мне выбраться». «Почему ты помогаешь этим уродам?» Рэй затянулся в последний раз и сунул окурок в чашку с остатками кофе. Официантка, должно быть, решила не жаловаться менеджеру. Ну, а может быть, пожаловалась, и он вызвал полицию. Он посмотрел на своего бывшего напарника. «Мне не оставили выбора». «Что ты имеешь в виду?» «Хотя бы запиши мне сведения о Харрисе, чтобы я смог его найти». Джимми Лагранж помедлил несколько секунд и вынул из кармана рубашки ручку.